Но самым важным качеством, которое нужно получить, называется ахайтуки крипа. Ахайтуки крипа на санскрите означает получить беспричинную милость чистого преданного. Это исцеляет любое живое существо. Говорится, вот в этой опять же песне Шримад Бхагаватам есть стих, где говорится: пулкаши, пулинды, хуны, ну и там перечисляются все народы, жители Сибири, звери, птицы и даже черви в испорожнениях могут достигнуть чистого служения Господу, если предадутся Его преданному. То есть, если вайшнав получит милость вайшнава, ахайтуки крипу, беспричинную милость вайшнава. То есть, сострадание вайшнава проявляется в том, что он рассказывает живому существу о Кришне. Он рассказывает, дает ему науку о Кришне. Это особая милость вайшнавов. Ахайтуки, нет выше ничего в этом мире, ахайтуки крипы. Поэтому в Бхагавад-гите объясняется, что самой высшей формой благотворительности и самой высшей формой любви к живым существам является проповедь сознания Кришны. Кришна говорит: тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. И Кришна объясняет пути благотворительной деятельности. Истинное дружелюбие – это проповедовать терпеливо кому-то сознание Кришны. Истинное терпение – это, невзирая на его недостатки, все равно проповедовать этому человеку, все равно, видя его в самые плохие стороны, терпеливо проповедовать ему сознание Кришны, видя в нем духовную природу. Поскольку каждое живое существо духовно. Это есть проявление истинного дружелюбия, это есть проявление истинного терпения, и это высшая благотворительность. Это трансцендентальная благотворительность. Она на самом деле и дает людям истинную ценность, истинное богатство. Поэтому, когда даже, это в Библии даже указано, когда Господь Иисус Христос пришел, Он был нищим, Он не мог дать никому ни денег, ничего. И Он сказал: я не принес вам ничего, я принес вам Царство Божье. И они пошарились в карманах и сказали: ну где оно? Потому что каждый думает, что если какое-то Царство Божье приносит, то это обязательно какой-то большой, толстый, так сказать, шмат колбасы.